С этой горы, как с крыши, с этой горы, как с крыши мира, где в небо спуск, друг, я люблю тебя свыше мер и чувств. От очевидца вскрою, в тучу, с золою съем, с этой горы, как строи красных стен. Страсти хвала убитым, сущим срам, также смотрел на битву царь Приам. Рухнули устои, зарево, кровь, нимб, также смотрел на Трою весь Олимп. Нет из прохладной ниши, дева, воздевши длань, друг, я люблю тебя свыше, слышь и встань.